بسم الله الرحمن الرحيم. следующий пункт. عرش الرحمن عز وجل. В следующей главе или в пункте говорится о троне Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. О такой вещи, как арш. Когда мы говорим арш ур-рахман, значит, это чей трон? Аллаха. Ар-рахман, мы сказали, это из имен Аллаха. Трон милостливого, то есть трон Аллаха. Сказано, аль-аршу филлюга сарируль-малик. Слово аль-арш в арабском языке означает кресло царя или стул короля. Мы переводим как трон. То, на чем сидят короли или цари, если видели в мультиках там, или в сказках показывали раньше, они сидят не просто вот на таких стульях маленьких, не просто на табуретках каких-то, а они сидят на больших таких стульях, украшенных, может быть, даже драгоценными камнями или сделанные из чего-то какого-то дорогого металла и так далее. Вот такие стулья большие, удобные, называют как трон. По-арабски арш называется трон. Вот арш в арабском языке, то есть это сарируль малик. Стул или кресло, на котором сидит малик, царь или король. Однако, если мы говорим о Всевышнем Аллахе, мы же сказали аршур рахман, то есть трон милостливого. Если мы говорим о Всевышнем Аллахе, или мы встречаем в книгах по акиде слово арш, трон, что это означает? Шейх нам объясняет, говорит, «Вафилистылях» как специальный термин, как шариатское значение, слово арш, что это? «Хуасарирун зуқаваим». Это кресло или стул, скажем так, какая-то, может, даже как кровать большая, у которой есть ножки. «Бахиюль манзар» – очень красивый. Прекрасного вида. Азимуль кадр. Великий, большой. Не маленький стульчик, табуретка. Большой трон. Тахмилюхуль маляика. Кто его держит? Кто несет этот трон? Аль маляика. Этот трон несут ангелы. Вахуа каль куббати аляль алям. И он как купол над всем созданным. Над всеми творениями как купол. Вот, допустим, бывает у мечети купол такой. Полукруглый, который закрывает. Вся мечеть покрывает. Если идет дождь, он в мечеть не попадает, потому что она закрыта куполом. Так ведь? Как крыша. Вот трон Всевышнего Аллаха, он как купол над всеми созданиями. Над всеми-всеми созданиями. Даже выше небес. Выше небес. Выше, чем все вот эта солнечная система, все планеты, все-все-все, что вот это. И все это выше. Трон выше. Он как будто все это покрывает. Он больше, чем это все. Он над этим всем. Аршур Рахман. Трон милостливого Аллаха, Субханаху ва Тааля. И мы в это верим, потому что об этом сказано в Коране. Мы верим в Коран. Аллах, Субханаху ва Тааля, говорит, Ар-Рахману Аль-Арши-Става возвысился над троном. То есть Аллах, он над троном находится, еще выше даже, чем его трон, Субханаху ва Тааля. Это то, что мы должны знать относительно Арша, милостливого, относительно трона нашего Господа, Субханаху ва Тааля.